Чего же он пистолет высунул, срамник? Так, сейчас мистер Блэк войдет, а он его по балде пистолетом. Роджер-то, он за портьерой, спрятавшись. Не мешай. Какой такой мистер Блэк? Семейный нотариус, не мешай. Чего же он семейному человеку свой пистолет выкладывает? Свою семью заведи, да и выкладывай. Вот то-то ты и есть дура. Это тесть ей. Семья семьей, а производственный процесс знать надо. Муж твой тебе не для забавы даден, а как есть он гражданин общества, кормилец и защитник. Тебе хихоньки, а ему учеба. Взять. Ты еще Гамлет не читал? Нет еще. Прочти. Нельзя пробел в образовании. Гамлет обязательно прочесть надо. Хорошо, прочту. Еще Макбет прочти. Ох, книга хорошая, ох, полезная. Ладно. Муму обязательно. Сюжет очень волнующий. Камень ей на шею, да и в воду. Колобок тоже. Колобок я читал. Читал? Здорово, да? Ага. Как она его? Ам, лиса-то. Да, брат, лиса. Это, знаешь, лиса, она есть лисонька. Ам. Да, жалко. При чем тут? Это же искусство. Тут, брат, не жалко, а намек. Понимать надо. Басни Крылова читал? Басни начал. Хорошее есть. Волк и ягненок. Хорошее. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Поэзия. Я больше люблю с приключениями. А, чтоб не сразу. А вот «Охотники за головами». Желтенькая. Непременно прочти. Слушайте, да не мешайте мне. Прочту я. Вы мне мешаете. Дайте почитать спокойно. Все, все. Молчим. Тесть палец к губам приложил. Работай, учись спокойно. Молчим.